«Я не опоздал?» – вошел запыхавшийся король Максимилиан. «Предупреждаю, ваш вопрос, принцесса. С вашим отцом все в порядке. Мы уже дали вашему отцу противоядие. Мой доктор побудет с ним пару дней. Все будет хорошо». «А она уже не принцесса», – сказал Ар. Лен Синель согласилась с тем, что она королева светлых эльфов. «О, как! Поздравляю!» Максимилиан подскочил ко мне и заключил в медвежье объятие. «Договор о мире, сотрудничестве подписывать будем, королева Лен Синель?» Я мягко улыбнулась. «Конечно, будем. Спасибо вам огромное за все, ваше величество. А договор будем подписывать со всеми вами. Кстати, Рой, я не знаю, что обещала тебе Мэй, но я, как законная королева светлых эльфов, предлагаю твоему народу мир и сотрудничество. Мы много лет дружим с нашими соседями и не воюем, сотрудничаем в торговле, отправляем наших детей в любые учебные заведения наших соседей. Ты и сам это видел. Орки смогут найти работу в наших королевствах. Перестаньте нападать и грабить и станьте добрыми соседями. Мы всегда рады новым друзьям. Я даже смогу простить вам разоренную деревню и тот маленький городок». Рой стряхнул с себя Эда, почесал макушку. «Королева Леонсия, мы этого не умеем. Ни дружить, ни работать. Всех, кто слабее нас, мы воспринимаем как жертву, которую можно обобрать. Должно пройти много времени, прежде чем мне удастся изменить свой народ. Все-таки я не ошиблась. Ты предводитель этой шайки». Рой оскалился, улыбкой это назвать было нельзя. «А вот насчет не умеете дружить, это ты зря. Не далее, как вчера, твои подчиненные делились со мной хлебом». Рой удивленно поднял брови. Я засмеялась. «И они не все хотят воевать. Я дала слово одному из твоих воинов, что дам ему столько золота, чтобы хватило на дом. Он мечтает жениться и осесть на одном месте». «А что насчет Мэй, Рой? Ты же любил ее. Везде ходил, как привязанный. Глаз с нее не спускал». «Не спускал, потому что это была сделка. Я ее охраняю, она отдает моему народу южный берег. Нам негде жить, наши земли пусты. От многолетней засухи погибают растения, без водопоя животные. Мой народ голодает. Поэтому много лет подряд мы совершаем набеги, чтобы хоть что-то принести нашим детям. Южный берег даст нам рыбу, мясо, овощи, фрукты. Зачем совершать набеги, если всегда можно договориться? Нам нечего предложить взамен. Вы можете предложить свою силу, выносливость. Вы можете работать. Рой почесал макушку. Мы об этом не думали. Мы же кочуем, не сидим на месте. Всем нам приходится чем-то жертвовать, развела я руками. Так, теперь дело, касающееся нас всех. Нужно найти ведьму, пока на наши головы не свалилась куча бед. Сейчас же, Д'Артаниэль, пошлите стражу в лес. Темный король кивнул, соглашаясь. Теперь главный вопрос. «Что нам делать с Мэй?» Все обернулись на Д'Артаниэля. Я продолжала. «Они вдвоем со своей бабкой-колдуньей обезумели от мести. Убили мою маму, и почти получилось с отцом. Вы же не думаете, что я смогу простить ее?» «Она моя дочь. Мне очень жаль, ваше величество», — строго сказала я. «Я не отдам вам свою пленницу. Это касается лично меня, моих родителей. Хотите войны?» «Нет, королева». Д'Артаниэль не поднимал глаз от своих рук. «Войны я не хочу». Он тяжело вздохнул. «Если вы отдадите мне Мейлинду, я обещаю увести ее и Ребекку, спрятать от мира». «В смысле?» Ар повернулся от окна. Д'Артаниэль расправил плечи, поднял голову. «Я прошу вас всех быть свидетелями моего решения. Я, Д'Артаниэль IV, правитель королевства темных эльфов, как знак власти, передаю свою корону своему единственному сыну, законному наследнику, Аристаниэлю». «Отец!» – воскликнул Ар. «Ну как же? Я все решил, сын. Ты сможешь, ты готов. Из тебя выйдет справедливый правитель. И прости меня, сын. За все прости». Король снял с себя корону и, шагнув к сыну, одел ему на голову. Корона мягко засветилась оттенками серого, белого и черного. Д'Артаниэль обнял сына. «Я знаю, что ты будешь справедливым правителем нашего народа». Затем король перевел взгляд на меня. «Леонсия, решение за вами, королева». «Сделай подарок себе на свадьбу», — усмехался Ар. «Избавь себя от решения кого-то казнить и испытывать от этого чувство вины». Тем более, что твой отец скоро поправится, а маму, к сожалению, не вернешь», — добавил король Максимилиан. «Какая свадьба? Вы о чем?» — изумилась я. «Ну как какая? Ты же приняла как данность, что отец передал тебе корону. Так прими и как данность, что состоялась и твоя помолвка». Я потеряла дар речи от сказанного. Ар ухмылялся, Рой оскалился, Максимилиан откровенно смеялся в усы. Д'Артаниэль тоже выглядел удивленным. Ар встал со стула, вытащил из вазона цветок, приблизился ко мне и опустился на одно колено. «Королева Леонсинель, предлагаю вам династический брак ради объединения наших королевств. Я выйду замуж только по любви», — опомнилась я. «Ар, перестань смешить народ. Леонсия, ты такая красивая, умная, смелая. Я полюбил тебя. Я очень хочу быть с тобою, рядом всю свою жизнь. Я прошу, выходи за меня замуж». И цветок еще протянул гад. «Красив ведь», — подумала я, — «и умен, и на нервы мне не действует, и вообще с ним рядом хорошо, тепло. Такие решения с бухты-барахты не принимаются. И вообще, мне нужно срочно поесть и поспать. Гости разъехались, угощения остались, так что прошу всех к столу. Разрешаю поздравить меня с днем рождения». «Ах, Леа, нет в тебе жилки авантюризма», — наигранно вздохнул Ар, открывая передо мной двери. «Ага, зато в тебе ее полно. Особенно, когда ты за мной в портал нырнул, или когда на плече у орка болтался, изображая смертельно раненого. Зато я тебя поймал, когда ты чуть не упала на те оторванные ноги в арке портала. Ага, а кто меня туда привел?» Мы шли, шутливо переругивались и не видели, как сзади нас шли, улыбаясь, два короля, и один другого пихнул в бок. «Ну что, друг, готовься к свадьбе». И никто не обратил внимания на тень, отделившуюся от стены, увитой цветами. Только услышав шум, мы обернулись и увидели, как огромный рыжий волк, коим оказался король Максимилиан, лапами прижимал к полу руки старой ведьмы, обезвредив ее. Пасть волка была на шее старухи. Она все же попыталась прохрипеть какое-то заклятие, но волк не дал ей шанса, сомкнув зубы. По полу покатился посох ведьмы из ослабевшей руки. «Вот я сразу поняла, что вы, Максимилиан, тот, кто решит мои проблемы. Я вот думала, что теперь не смогу к собакам и подойти, а теперь и волчонка даже заведу». Все перевели на меня ошарашенные взгляды. «Королева, вы непостижимы», — вымолвил Д'Артаниэль. «Вот поэтому, пап, я в нее и влюбился. А разве я не смогу решать твои проблемы?» — обратился он уже ко мне. Я закатила глаза. «Пока ты мне их только создаешь. Но у тебя же будет время это проверить, если выйдешь за меня замуж». «Ага, ты будешь решать проблемы, которые сам же и создашь, да? А ты выйди сначала за меня, там и проверишь. Выйдешь, Леа, а? Выйдешь?» «Да выйду, выйду!» Д'Артаниэль переглянулся с рыжим волком и с ухмылкой закатил глаза.